День 29. Память святой мученицы Феодосии. О святой Феодосии Тирской, Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, свидетель-очевидец, сообщает следующее. В то время, как в стране нашей вот уже 5 лет продолжалось гонение, поднятое на христиан нечестивыми идолопоклонниками, в 17-й день месяца апреля, в самый день праздника Воскресения Христова, одна благочестивая и богобоязненная девица из нашего города, говорит Евсевий, родом из Тира, не имевшая еще и 18 лет, подошла к христианам-узникам, находившимся в притории. В это время христиане с дерзновением рассуждали между собой о Царстве Божием. Подойдя к ним, Феодосия начала просить их помянуть ее пред Господом, когда они, окончив свой страдальческий подвиг, предстанут Богу. Воины же, увидав девицу, поклонившуюся узникам-христианам, схватили ее и, как бы сделавшую какой дурной поступок, повлекли к Егемону Урвану на допрос. Егемон, исполнившись великой ярости и гнева, приказал мучить ее лютыми муками. Ее ребра и сосцы были истерзаны железными ногтями, так что мясо сошло с нее до костей. Потом мученицу Христову, еще живую, с радостным лицом, терпевшую мучения, Егемон приказал утопить в море. Так говорит Евсевий, видевший все своими глазами. Кроме того, прибавляют, что сия святая мученица Христова Феодосия после потопления в море была извлечена ангелами из воды на сушу совершенно живою и ходила святая, нося на руках своих камень, привязанный к шее. Потом святая была снова взята язычниками, которые привели ее в судилище. Святая Феодосия была приговорена на съедение зверей, но она прибыла совершенно невредимой от них. Наконец мучитель приказал усечь ее мечом. Во время усекновения святой видели голубицу, вылетевшую из уст ее, сиявшую как золото и возносившуюся к небесам. Когда наступила ночь, святая мученица явилась родителям своим вместе со многими другими святыми девами. Облечена была святая в одежду более белую, чем снег. В руке у нее был золотой крест, а на голове венок. При этом святая сказала родителям своим: «Вот видите, сколь велика слава и благодать Христа моего! Вот видите, как велика слава, которой вы меня хотели лишить!» Сие слова сказала святая потому, что родители ее, заметив в ней желание пострадать за Христа, всячески препятствовали ей в этом. Но она тайно от них поспешила к узникам Христовым и, как мы сказали, была взята на мучение и увенчана от подвигоположника своего Господа Иисуса Христа, Бога нашего. Страдания святой преподобно-мученицы Феодосии. Святая невеста Христова Феодосия родилась в Константинополе от богатых, честных, благочестивых и добродетельных родителей. Первоначально они были неплодны в продолжении многих лет. Сокрушаясь об этом, они молились и много постились, прибегая днем и ночью к храмам Божиим и щедро раздавая милостыню бедным. Однажды, когда они были в храме, построенном в честь святой мученицы Анастасии, на всенощном бдении мать святой Феодосию усерднее, чем раньше, молилась о разрешении своего неплодства. Когда она немного задремала, ей явилась святая Анастасия, мученица, и сказала: «Не печалься, женщина, ибо ты зачнешь и родишь». Проснувшись, она пришла в великую радость и сказала о видении своему мужу. Тогда муж сказал ей: «Жив Господь, если Он разрешит неплодство наше, и если мы родим сына ли, дочь ли, принесем то в дар нашему владыке, Христу Богу». Спустя некоторое время его жена действительно зачала, и родила сию святую отроковицу, которую назвали Феодосию, то есть данную от Бога, ибо она была дарована Богом. Затем просветили младенца святым крещением. По истечении 40 дней после рождения мать взяла свою дочь на руки, понесла ее в храм святой Анастасии, с радостными слезами воздавая благодарение Богу и святой мученице, обещая посвятить свою дочь в чин иноческий, дабы она была сопричислена к лику девственниц и невест Христовых. Следует заметить, что при том храме был и монастырь для девиц, посвятивших себя на служение Богу. Приняв благословение Божие, мать возвратилась к себе домой и начала воспитывать обещанное Богу дитя с великим вниманием, научая Феодосию чтению божественных книг и страху Божию и возжигая в сердце ее огонь любви божественной. Когда Феодосии исполнилось 7 лет со времени рождения, отец ее умер. Тогда мать, взяв отроковицу, повела ее в монастырь святой Анастасии и отдала ее для пострижения во святый чин ангельский. Спустя 3 года умерла и мать Феодосия, оставив все имение свое дочери инокине. Но Феодосия, достигнув совершенного возраста, будучи преисполнена разума и любви к Богу, не восхотела принять имение, оставшееся ей от матери, но отдала его Богу, которому принесла в жертву и саму себя. Призвав к себе золотых дел мастера, она дала ему достаточное количество золота и серебря для скования 3 икон – Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святой Мученицы Анастасии. Иконы эти имели величину в 3 локтя. Блаженная Феодосия поставила их в храме, все же остальное имение свое раздала нищим, убогим, сиротам и вдовам, а сама в иноческой нищете продолжала служить Господу день и ночь, обогащаясь от Бога богатством духовным. Вооружаясь молитвенную бронею на невидимого супостата, она умерщвляла постническими подвигами плоть, воевавшую на дух, побеждала врага бесплотного, попирала главу адского змея и низлагала гордого Велиара. Смирением, кротостью, богоугодной любовью, чистотою, благоговением, послушанием и прочими иноческими добродетелями. Однажды, когда святая молилась ночью, к ней подступил дьявол и сказал: «Вот ты ополчаешься на меня, в таком случае я ополчусь на тебя, и не только на тебя, но и на всех христиан, ибо я нашел такого человека, посредством которого я сумею воздвигнуть брань на церковь. Я многих отвращу от поклонения иконе Христовой. Многие пойдут во след меня и будут исполнять волю мою». Святая же Феодосия, осенив себя знамением крестным, сказала: «Да будешь проклят ты, дьявол, противник христиан! Да уничтожатся и да погибнут все козни твои силою Христа, Бога моего!» И исчез дьявол. Преподобная же Феодосия, осенив себя честным знамением креста, начала воспевать псалом Давида: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его». Псалом 67, стих 2. Об этом страшном видении, обо всех горделивых словах дьявола, святая Феодосия передала игумене своей и спросила ее: «Откуда же может прийти на христиан та беда, которую враг обещает навести?» Игумене ответствовала ей: «Дочь моя, апостол свидетельствует: хотящие благочестно жить им, о Христе Иисусе гонимы будут. Лукавые же человецы и чародеи преуспеют на горшее, прельщающие и прельщаемые». 2 Тимофею, глава 3, стих 12-13. «Ибо стадо Христово всегда было смущаемо лукавыми людьми, мудрствующими неправо, прельщающими всех и самих прельщаемых. Эти лукавые люди и суть орудия дьявола. Подобным образом в настоящее время будет дьяволом наведено на Церковь Божию смущение и гонение. Ты же пребывай в них же, наученный еси, говорите вместе со святым апостолом Павлом, яко из млада священное писание умеюши, могущее тебя умудрите во спасение, верую я же о Христе Иисусе. 2 Тимофеям, глава 3, стих 14-15. Спустя некоторое время на правоверного царя Феодосия, прозывавшегося Адрамитином, восстал воевода его по имени Лев, называвшийся Кононом, родом и саврянин. Отняв у Феодосии власть царскую, Лев воцарился сам. В первое время царствования своего он показывал себя благочестивым, но в скором же времени обратился в нового Валтасара, оскверняющего святыню церковную и не поклоняющегося Христу Богу Всевышнему и честной его иконе. И вдохнул он в церковь яд аспидов душевредной ереси манихейской. Кроме того, сей звероподобный человек, рыкая, как бы львиным глазом, произносил хульные слова еретические на святые иконы, называя их идолами, поклоняющихся же им называл идолопоклонниками. Нечестивый царь сей издал приказ, которым повелевал уничтожить поклонение иконам по всему своему царству. В это время престол Константинопольский занимал святый Герман. Он вместе с прочими православными епископами весьма противился царю и не принимал его еретического приказания, повелевавшего отречься от почитания икон. Герман говорил сему хулителю: «После того, как владыка и спас наш воплотился от честных кровей Пресвятой Богородицы и исполнил все божественные предначертания о спасении нашем, уничтожена всякая служба идолам, и все идольские изображения преданы огню. Прошло уже более 700 лет после того, как подвязались апостолы и возвестили миру спасительное учение Христово. За эти 700 лет было весьма много праведных и преподобных отцов, и ни один из них не похулил святых икон, тем более ни один из них не слыхал о том нечестивом мудровании, какое вы вносите в церковь, отвергая почитание святых икон, подолгу воздаваемое святыням от древности, ибо святая церковь приняла обычай почитать честные иконы от самой древности, начиная с того нерукотворенного образа, который сам Спаситель послал на полотенце Авгарю, князю Эдесскому. Затем кровоточивая женщина, исцелившаяся от прикосновения к краю одежды Христовой, после вознесения Господня на небо, сделала из камня подобие Иисуса Христа. Потом святый евангелист Лука написал икону Пречистой Девы Богородицы. С этого времени начался благочестивый обычай писания святых икон и украшений ими храмов Божиих и домов христианских. Вот и бывшие ранее нас шесть Вселенских соборов не похулили сего обычая, но наоборот, повелели поклоняться изображениям святых, а не отвергать их. Знай же, царь, что я ради святых икон готов не только потерпеть какое угодно зло, но готов принять и самую смерть, ибо икона Христова носит имя того самого Христа, который воплотился от пренепорочной Девы Марии и пожил на земле с людьми. Каждый благочестивый христианин должен быть готов умереть как за имя Христова, так и за его честные иконы, потому что тот, кто бесчестит икону, бесчестит и того самого, кто изображен на этой иконе. Услыхав это, царь преисполнился гнева и ярости. Зарычав, как лев, он начал свирепствовать с большой жестокостью, преследуя верующих и предавая различным смертям всех, противившихся ему. Прежде всего он послал воинов своих с оружием и повелел им прогнать с патриаршества святого Германа с бесчестиями и побоями. Вместо Германа лев поставил же патриарха Анастасия, еретика и единомышленника своего. Затем лев приказал предать огню все божественные книги и писания богомудрых учителей. Следует заметить, что при храме Святой Софии была библиотека, имевшая около 300 тысяч книг. При библиотеке этой было 12 училищ и столько же мудрых учителей. Начальником же над этими учителями был мудрый гимназиар, принявший честь эту от царя и от патриарха. Все сии учители воспротивились безбожному приказанию нечестивого императора. Поэтому Беззаконный мучитель окружил вместе со своими воинами библиотеку ту и все училища с учителями и учениками, подпалил ее со всех сторон и сжег так, что никто из бывших там не спасся от огня, не уцелел от огня и ни одна книга. В это время весь город Константинополь повергся в великую скорбь и печаль, все плакали и воздыхали. Одни сожалели о несправедливом изгнании святейшего патриарха Германа, другие о сожжении столь большого числа книг и гибели мудрых учителей, иные о великом бесчестии, наносимом иконам, ибо иконы повсюду сокрушались, бросались в болото и сожигались на кострах. Новопоставленный же патриарх-еретик Анастасий, стоявший на святом месте, как мерзость запустения, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15, был весьма угоден царю, так как всячески споспешствовал ему в его иконоборном еретичестве. Сей лжепатриарх вскоре же выбросил честные иконы из Великой Церкви и приказал сделать то же и по всем прочим церквам. В Константинополе были ворота, называвшиеся Медными. Они были построены еще во времена Великого Константина и вели к царским палатам. Над этими воротами находился медный образ спасителей, висевший здесь в продолжении 400 и даже более лет. Тот злочестивый патриарх вознамерился снять и предать огню сей честный образ, для чего и послал воинов с топорами на нечестивое дело. Когда начальник воинов тех, саном Спафарий, приставив к воротам лестницу, начал подниматься по ней с топором в руках и уже готовился приступить к своему богопротивному делу, его увидели некоторые благочестивые женщины, случайно проходившие там. Увидали его также и инокини, в числе которых была и преподобная Феодосия. Разжегшись ревностью по иконе Христовой и побуждаемой сею блаженную Феодосию, более всех их ревновавших об честных иконах и преисполненную божественного мужества и дерзновения, инокини те побежали к лестнице и опрокинули ее на землю. Вместе с тем они низвергли и воина того, который, упав с высоты, весьма расшибся. Они же, волоча его по земле, били до тех пор, пока он не умер. Затем с поспешностью пошли к патриарху Анастасию и начали поносить нечестие его. Они укоряли его, как волка, хищника, еретика и врага Церкви Христовой. Потом начали метать в него камнями. Анастасий же, преисполнившись стыда и опасаясь, как бы не поднялся против него общенародный мятеж, поспешил к царю и возвестил ему о нанесенном ему женщинами теме бесчестия. Возвестил также и о убиении Спафария при вратах Медных. Царь, преисполнившись гнева и ярости, тотчас же послал воинов своих с обнаженными мечами, приказал им отомстить за бесчестие патриарха и смерть Спафария. И посечены были те святые жены за ревность, явленную ими по благочестию. Блаженную же инокиню Феодосию, как более благородную по происхождению своему, и с большим дерзновением исповедовавшую благочестие, и как виновницу всего происшедшего, царь приказал взять и заключить темницу, нанося ей ежедневно по 100 ударов. Так мучима была святая в продолжении 7 дней. На 8-й день мучитель приказал водить святую по всему городу и бить ее без милосердия. Когда святая была приведена на место, называвшееся Воловьим торгом, здесь продавались и закололись животные. Случилось, что один воин, сопровождавший святую, нечаянно наступил на большой козий рог и поранил им свою ногу. Разгневавшись, он взял рог тот и начал бить им без милосердия святую мученицу по голове. Затем ударил святую тем рогом в горло и проткнул его. И тотчас святая преподобная мученица, девица Феодосия, священная невеста Христова, предала свою честную душу в руки бессмертного жениха своего и отошла в небесный чертог его, будучи увенчана двойным венцом и девства, и мученичества. Многострадальное же тело ее, брошенное на землю, было взято христианами с благоговением и похоронено в особом месте. От честных мощей святой Феодосии подавались исцеления болящим во славу Христа Бога нашего, прославляемого со Отцем и Святым Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Тропарь, глаз 4. Добродетель благоприятно мученицы постигла Иси, Христово приятелище бывшее честное, и святаго духа дом возлюблен. Отнюдь уже посрамила Иси врага, борющего род человеческий, добре страдавшее, и посекла Иси Капронима, Феодосия, мечем веры. И к чертогу небесному приставилась Иси радующийся, тебе верую чтущим присно проси велия милости. Кондак, глаз второй. Трудами живот нетрудный достигла Иси, кровью уже Капронима удавила Иси мученицы, скверного врага Христовой церкви, всеблаженная Феодосия, с вышними радующиеся воинства, чтущий память твою покрывающие. Память святого юродивого Иоанна, Устюжского чудотворца. Блаженный Иоанн родился от благочестивых родителей, от отца по имени Саввы и матери Натальи, в окрестностях великого города Устюга, в селе, носившем название Пухово, и расположенном по ту сторону реки, называемой Сухоною, где находился древний город Устюг. С юных лет он обнаружил необыкновенное воздержание. По средам и пятницам он ничего не ел, а в прочие дни питался только хлебом и водою. Причем ночью всегда проводил без сна в молитве и всегда ходил с грустным и жалостным лицом. Так что те, кто видел его, думали, что он не в полном уме. Так блаженный отрок поступал всегда. И мать его много раз убеждала его изменить такой образ жизни, говоря: «Дитя мое, не изнуряй тело своего неупотреблением пищи. Такое суровое воздержание может причинить тебе болезнь». «Не принуждай меня к этому, мать моя», – отвечал на это отрок. «Воздержание избавит меня от грехов». «Какие же грехи, дитя мое?» – спрашивала мать. «Имеешь ты, будучи в таких юных годах? Одна благодать Божия в тебе, и никаких грехов мы не видим у тебя». На это отрок отвечал матери: «Мать моя, перестань говорить такие слова, послушай, что говорит Писание. Пусть никто из людей не хвалится тем, что он безгрешен. Без греха один только Бог». Римлянам, глава 3, стих 10, 23, первое послание Иоанна, глава 1, стих 8, 9. И еще: «Пища и питье не приблизят нас к Богу». Первое послание Коринфянам, глава 8, стих 8. «Посему не будем питать тело своего, чтобы оно не стало врагом нашим». Такими словами уговаривал блаженный Иоанн мать свою. Хотя сам он был и неграмотен, но научен был данную ему благодатью Святаго Духа, как сказал пророк: «Яко не познах книжное, вниду в силе Господне». Псалом 70, стих 15-16. После сего отец блаженного из села Пухово переселился в находившийся тоже в окрестности Устюга город по имени Орлиц на реке Юг и здесь скончался. Тогда мать его отправилась в бывший там монастырь Живоначальной Троицы, приняла иноческое пострижение и вскоре избрана была игуменью этого монастыря. Все время она имела сына при себе, но блаженный отрок, познав суету мира всего, принял на себя вид юродивого. И мать, видя, что он так ведет себя, предоставила его воле Божией. После сего преподобный Иоанн ушел из монастыря и, пришедший в город Устюг, поселился вблизи соборной церкви Пресвятой Богородицы, честного ее успения в церковной сторожке. Бодрствуя по ночам, он возносил непрестанные молитвы Господу, а днем старался казаться людям юродивым и бегал по улицам, чтобы не узнали его притворство. Отдыхал он обыкновенно на навозе и ходил совершенно нагим, только на пояснице носил одно разорванное рубище. Но когда случилось ему одевать на себя рубашку, то и она всегда была ветха, никогда он не мыл ее. Много терпел преподобный от легкомысленных людей, оскорблений, насмешек и побоев. Постоянно терпел голод и жажду, и при этом ни от кого ничего не брал. Однажды, вследствие зимнего холода, он влез в сильно раскаленную печь, лег в ней на горящие угли, как на постель, и нисколько от этого не пострадал. Кроме сего, он исцелил от горячки жену одного князя по имени Федора, прозванного Красным, княгиню по имени Марию. Проведши так жизнь свою, блаженный Иоанн узнал о своем отшествии ко Господу, помолился о всем мире, оградил себя крестным знамением и, легши на землю, предал святую душу свою в руки Божие. Это произошло в 1494 году, в 29-й день месяца мая. Преподобный погребен был вблизи соборной церкви и творит чудеса тем, кто с верою обращается к нему. Торопарь, глаз пятый. Наготую телесную, и терпением обнажил еси вражие коварствие, обличая неподобные его деяния, зельни стражда, солнечный вар, и нужные великие студени, мраза и огня не чул еси, Божия помощью покрываем, и Анне примутый, и верою творящих память твою честно и усердно притекающих кратце мощей твоих, моли избавиться от бед и падения избежати. Кондак, глаз восьмой. Вышние красоты желая, нижняя сладость телесное едение тщательно оставил еси. Нестяжанием суетного мира возлюбил еси ангельское житие, приходя скончався и Анне блажение. С ними же моли Христа Бога непрестанно о всех нас. Примечание. Примечание к житию мученицы Феодосии. Родиной святой мученицы Феодосии был город Тир. Тир расположен у северо-восточных берегов Мертвого моря на юго-западном склоне Галаадской горной цепи. Евсевий, епископ Кесарийский, жил с 268 года по 340 год, известный церковный историк, положивший начало церковной истории, отличался большой ученостью. Ему принадлежат следующие сочинения. Первое. Церковная история доведена от времен апостольских до 324 года, делится на 10 книг. Второе. Жизнь Константина. Состоит из четырех книг и представляет прямое продолжение церковной истории. Третье. Хронография. Кроме того, Евсевию принадлежат многие мелкие сочинения апологетического, полемического и экзегетического характера. Кесария Палестинская находилась на восточном берегу Средиземного моря. В древние времена Кесария была резиденция римских прокураторов и центр общественно-политической жизни страны. В истории христианской церкви Кесария Палестинская замечательна тем, что здесь впервые был открыт язычникам доступ в Церковь Христову апостолом Петром, крестившим сотника Корнилия. Деяния, глава 10. Здесь же происходил последний суд над апостолом Павлом, после которого он был отправлен в Рим. Деяния, глава 25-27. В Палестине была еще другая Кесария, в отличие от настоящей, называвшейся Филипповой. Она находилась у истоков Иордана. Кончина святой мученицы последовала в 307 году или в 308 году, 6 апреля. 29 мая есть день перенесения ее мощей. Мощи святой мученицы были перенесены первоначально в Константинополь, а потом в Венецию. Примечание к житию преподобной мученицы Феодосии. Здесь, вероятно, разумеется, святая мученица Анастасия память которой празднуется 29 октября. Локоть равнялся 8-10 вершкам. Велиар, или правильнее велиал, по переводу с еврейского значит «негодный», «нечестивый», «злой». Это наименование апостол Павел усвояет дьяволу, источнику всякого зла. 2 Коринфянам, глава 6, стих 15. Феодосий III, Адрамитин, царствовал с 715 года по 716 год. Исаврия, Малазийская область, граничившая на востоке с Ликаонией, на севере с Фригией, на западе с Писидией и на юге с Киликией. Лев III, Исавр, царствовал с 716 года по 741 год. Валтасар, один из потомков Навуходоносора, царь Вавилонский, известен как нечестивый и развратный человек. Смотри книгу пророка Даниила, глава 5, стих с 1 по 4 и с 22 по 23. Он осквернил священные сосуды иудеев, захваченные Навуходоносором из Иерусалима. Даниил, глава 5, стих 3. Герман I патриаршествовал с 715 года по 730 год. Он причислен православной церковью к лику святых. Смотри жития его под 12 мая. Седьмой Вселенский собор еще не был созван в это время. Анастасий патриаршествовал с 730 года по 753 год. По объяснению некоторых, место это называлось Валуем, потому что здесь была печь в виде вала, в которой сожигались преступники. Кончина святой мученицы Феодосии последовала в 730 году. Сохранились сведения о чудесах от мощей святой мученицы, записанные великим Логофетом, хранителем патриаршей печати, Константином, жившим в XIII веке. Один юноша из Фригии, лишившийся употребления ног, получил совершенное исцеление после того, как был принесен ко гробу святой мученицы. Другой юноша, упавший с коня и лишившийся рассудка, мгновенно исцелел после того, как был принесен ко гробу святой Феодосии и помазан здесь елеем от лампады. Сам Константин Логофет говорит о себе, что он сильно страдал болезнью в ногах, которые не могли вылечить лучшие врачи, но, прибегнув к святой мученице, получил полное исцеление. Константин Логофет в своих сказаниях замечает, что чудеса, сотворенные святой Феодосией, неисчислимы. Честные мощи святой мученицы были положены в монастыре Диократис или Диксиократис, имя Патриция, построившего монастырскую церковь, неподалеку от Золотого Рога в Константинополе. Примечание к житию святого Иоанна. Великий Устик, ныне уездный город Вологодской губернии, находится на левом берегу реки Сухоны при впадении в нее реки Юга. Город Орлец находился в 40 верстах от Устюга на притоке Сухоны Юги. Юродивый, собственно, значит глупый, безумный. Так называются христианские подвижники, представлявшиеся глупыми или странными из смирения и ради вечного своего спасения. Это был устюжский наместник, князь Федор Красный. Жители города Устюга обращались с молитвами к блаженному Иоанну во время бедствий междуцарствия, и ему предписывали победу царского войска над Сапегой в 1610 году. А в 1613 году молитвами устюжских чудотворцев Прокопия и Иоанна не только защитили свой город от поляков, но и разбили их. В Устюге построена церковь во имя блаженного Иоанна.